Глава 10. Два кольца. С помощью полученной от Кэллана карты Кора легко ориентировалась в дикой местности и успешно нашла свой следующий обед. Собрав в рюкзак фрукты, орехи и ягоды, она вернулась в свой домик на дереве. Именно там она проводила большую часть своего времени. Но это никак не помогло бы ей влиться в общество, поэтому она заставила себя вернуться на рынок. Может быть, кто-нибудь будет достаточно любезен, чтобы ответить, когда она заговорит, или улыбнуться в ответ на ее улыбку. Но нет. Сложно жить там, где все вокруг тебя ненавидят. Когда она мысленно позвала Флэра, то не смогла установить связь. Она говорила и говорила, но так и не получила ответа. Но Кора не паниковала. Она знала, что все дело в расстоянии. На рынке была трапезная, где эльфы собирались и тихо разговаривали друг с другом за чашкой чая или кофе. Все были поглощены разговором. Она решила присесть там же, хоть и была одна. Официантка так и не подошла. Вот так, не сказав ни слова, ей отказали в обслуживании. Она все равно продолжала сидеть там, изучая эльфов, проходивших мимо по рыночной площади. Все они мирно беседовали. За все время она не слышала криков, не видела драк. В этом месте не существовало обид и злости, разве что по отношению к ней. Вдруг Кора почувствовала на себе чей-то яростный взгляд. Казалось, что ее плоть тает и стекает по лицу. Она обернулась и увидела, что на нее пристально смотрит Хельда. Эльфийка сидела за своим столом, уперев руки в бока, и так плотно сжимала губы, словно это единственное, что удерживало ее от крика. Было очевидно, именно Кора являлась объектом ее ненависти. Хельда обошла свой стол и направилась к ней. «О, черт!» Пока Хельда шла, она привлекала к себе внимание окружающих. Ее гнев нельзя было не заметить. Казалось, она в секунду растеряла всю свою грацию, которая была присуща всем эльфам, словно просто об этом забыла. Она остановилась перед Корой. Ее красивое лицо казалось уродливым в гневе. «Что я сделала?» Кора молча сидела и никого не беспокоила, но, оказывается, это все равно не могло уберечь ее от всеобщего гнева. Если до этого было тихо, то теперь воцарилась гробовая тишина. Разговоры вокруг прекратились, птицы перестали петь, даже они почувствовали, что что-то не так. Все взгляды были устремлены лишь на двух женщин. «Перестань собирать мой урожай! Он для всех эльфов, а не только для тебя!» Кора несколько раз моргнула, изо всех сил стараясь не взорваться. Нельзя было давать волю чувствам. Они бы просто возненавидели ее еще больше. Ей пришлось спрятать свой гнев в ножны, так же, как она убирала в них свой меч. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Клубника, черника, малина — все исчезло. А на миндальных деревьях остались лишь цветы. Сначала я думала, что это просто белка или какой-то другой наш друг наслаждается фруктами. Но потом поняла, что это все ты. Не смей мне лгать! Послушай, я не знала, что это твое. Итак, ты признаешь свою вину?» «Нет, я же не знала». «Ты ничего не знаешь. Ты пиявка в нашем лесу. Не понимаю, почему королева Делвин предоставила тебе убежище. Ты дикарка, мерзкая дикарка. Тебе здесь не место. Почему бы тебе не...» «Ладно, с меня хватит этого дерьма». Кора поднялась на ноги и выпрямилась во весь рост. «Мне бы не пришлось искать еду в лесу, если бы ты поделилась ею со мной на рынке. Никто здесь не хочет иметь со мной дел, никто не хочет проявить хоть немного доброты. Чего ты от меня ожидала? Я должна была умереть с голоду? И если твой ответ «да», то ты ничем не лучше тех, кого так стремишься осудить. Да, я наполовину человек, но это не мой собственный выбор. Ты ненавидишь меня за то, кем я родилась». «Если бы вы все просто дали мне шанс, то увидели бы, что у меня есть те же качества, которыми обладаете и вы все. Это вы, дикари, а не я!» Хельда слегка отступила назад. Она уперла руки в бока и плотно сжала губы. Все молчали. Хельда уставилась на Кору. Кора уставилась на нее в ответ. Хельда снова шагнула вперед. «Ты никогда не станешь одной из нас! Никогда!» «Достаточно!» Кэллон говорил негромко, но вокруг было так тихо, что его голос разнесся по всей округе. Он подошел к столику и встал между двумя женщинами. На нем были непривычные боевые доспехи, а темные штаны и серая рубашка. «Хельда, Кора говорит правду, она не знала». Хельда, разъяренная тем, что ее прервали, устремила свой пронзительный взгляд на Кэллона. Тот сохранял хладнокровие. «Этого больше не повторится, вопрос уже решен». Он повернулся к Коре. «Извинись». У Коры отвисла челюсть. «Ого! Ну-ка, повтори!» Он прищурился. «Ты меня услышала?» «Нет!» Она покачала головой. «Я не буду извиняться за то, что выживала. Потому что тогда выходит, что мне следовало бы сделать другой выбор и просто умереть. Ты извиняешься не за это». Теперь он полностью повернулся к ней и отчитывал, словно ребенка. «Тогда за что?» — недоверчиво спросила она. «За то, как ты разговаривала со старшими». «Да ты слышал это дерьмо?» «Кора!» Хельда громко фыркнула, а затем повернулась и зашагала прочь обратно к своему столику напротив. Она побледнела, но больше не смотрела в их сторону. Кэллон, очевидно, был разочарован. Судя по позе и выражению его лица, он был так же взбешен поведением Коры, как и все остальные. Кора стояла на своем. Она отказывалась испытывать какие-либо угрызения совести. «Мне жаль. Ой, нет, не жаль». Все так же, прожигая ее взглядом, он опустился на стоящую у стола скамью и положил руки на стол. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, обнажая загорелые мускулистые предплечья. Изумруд в его кольце ярко сверкал на солнце. Как только он сел, эльфы вернулись к своим делам. Разговоры продолжились. Птицы запели, жизнь на рынке продолжалась своим чередом. Он уставился в одну точку напротив себя. «Сядь!» Кора засомневалась. Она взглянула на дорогу, ведущую к ее домику на дереве, месту, где она могла почувствовать себя в одиночестве. Но все же она снова повернулась к нему, единственному союзнику, что у нее был, и села напротив. Сутулившись, девушка положила подбородок на костяшки пальцев. К ним тут же подошла официантка. «Доброе утро, Кэллон». «Доброе утро, Морвен». «Что я могу тебе предложить?» «Мне кофе с миндальным молоком, а Коре все, что она пожелает». Когда Морвен посмотрела на нее, то все дружелюбие эльфийки испарилось. Кора еще не видела меню, поэтому ответила наобум. «Я выпью чаю». Морвен ушла. «Держу пари, в моем чае будет жирный харчок». Она наблюдала, как эльфы за соседними столиками болтают, попивая чай. Их кружки были изготовлены из больших чайных листьев. Кэллон нахмурился. «Харчок? Знаешь, когда кто-то собирает слюну...» «Понял. Хотела бы я получать такое же отношение. Дай мне знать, если королеве понадобятся еще генералы». «У тебя нет должной квалификации». «Это была шутка. И вообще, с чего ты взял? Ты не умеешь обращаться с клинком, не так ли?» «О, это точно». Морвен вернулась с напитками и, хоть ее никто и не просил, принесла корзинку со свежей выпечкой. «Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь понадобится». На прощение она одарила Кэллона улыбкой. «Ты нравишься». «Я достойный человек». «Нет, я имею в виду, ты ее привлекаешь». Он взял чашку и сделал глоток. Кора осмотрела свою чашку, наклоняя ее то влево, то вправо. «Никаких харчков?» «Кажется, нет». Она поднесла ее к губам и сделала глоток. «Ну, весьма неплохо. Так что, если в нем и есть слюна, думаю, она пришлась мне по вкусу». На его лице появилось такое выражение, будто он хотел усмехнуться, но сдержался. Она оглядела его через стол, заметив вырез в верхней части его рубашки, ожерелье на шее, браслеты на запястьях. Рубашка была довольно свободной, но все равно нельзя было не заметить его мускулистой фигуры. Он был силен, как конь, и выглядел так, словно каждый вечер лакомился стейком с картошкой. «У тебя сегодня выходной?» «Да, моя смена закончилась». «Круто! Где ты живешь? «К северу от тебя». Он продолжал медленно пить свой кофе, иногда наблюдая за ней, а иногда переводя взгляд на сидящих вокруг эльфов. «Не сиди так». «Как?» «Ты сутулишься». «И что?» Он прищурился. «Если ты хочешь, чтобы тебя принимали за эльфа, ты должна выглядеть как эльф». «На самом деле я хочу, чтобы меня принимали такой, какая я есть». «Так вот ты какая». Сутулая, агрессивная и грубая юная девушка. Ого, вообще-то она сама меня провоцировала. Если бы ты оказался здесь раньше... Я был здесь с самого начала. Он бросил на нее скучающий взгляд. Хельде не следовало так с тобой обращаться, особенно публично. Но ты здесь чужая, а она нет. Правильно это или нет, тебе нужно доказать окружающим, что ты готова пойти на любые жертвы, чтобы стать одной из них. «Думаешь, я этого не понимаю? Но я не тряпка, о которую можно вытереть ноги». «И не нужно быть. Но тебе следовало разрядить обстановку, а не подбрасывать еще больше дров». Она закатила глаза. «И никогда больше так не делай». Тон его голоса изменился и теперь звучал по-настоящему враждебно. «Ни с кем, но особенно со мной». Она опустила взгляд на свою чашку и медленно наклонила ее из стороны в сторону. «Прости». Когда она подняла подбородок и посмотрела на Келлана, на его лицо вернулось прежнее выражение. Извинений, казалось, было достаточно. «Ты сказала, что умеешь делать оружие». Она заколебалась, это был не вопрос. «Да? Ты умеешь делать что-нибудь еще? «Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Я пытаюсь найти способ, как тебе внести свой вклад в наше общество». «О, ясно». «Итак, что еще ты можешь?» Она обдумала его слова, затем покачала головой. «Не знаю. Но серьезно, я очень хороший кузнец. Не в обиду этому твоему парню-кузнецу». «Девушки». «О, правда?» — взволнованно спросила она. «Это круто». В его взгляде на мгновение появилась теплая искорка, но сразу же исчезла. «Вот именно. Но серьезно, я в этом хороша. Если бы мне дали шанс...» «Как я уже говорил, нам не нужен еще один кузнец. Нам и один-то вряд ли нужен». «Пока не нужен. А как насчет корон из цветов? Я могла бы их делать». «Только королева Делвин носит цветочную корону». «Я постараюсь что-нибудь придумать. Но вообще, не считая кузнечного дела, лучше всего я умею обращаться с луком и стрелами. Но у вас, ребята, это никак не может пригодиться. Хотя... Подожди-ка. Я могла бы стать солдатом». «Я видела несколько лучников, когда только пришла. Я могла бы стать одной из них?» «Нет». Его ответ прозвучал так коротко и быстро, что стало ясно, спорить бесполезно. «Наверное, все из-за королевы сумасшедшей сучки». Тишина затянулась. Кэлан сидел практически неподвижно, лишь подносил чашку с кофе к губам. Чай Коры закончился, но она не ждала, что ей принесут еще. «Что ж...» «Спасибо за чай. Насладись оставшимся выходным». Она поднялась из-за стола. Кэлан кивнул в сторону скамейки, отдавая ей молчаливую команду. Коре не нравилось, когда ей указывали, что делать, и все же она опустилась на прежнее место, не сказав ни слова. «Теперь я буду твоим проводником вместо Альфреды. У меня есть на это несколько дней в неделю». «Серьезно?» В последний раз она видела Альфреду в тот день, когда они познакомились. Он кивнул. «Это лучшая новость, что я слышала за последнее время». Сделав глоток, он прикрыл губы чашкой, но по глазам было видно, он улыбался. «Как так получилось?» Он допил свой кофе, чашка из листьев окончательно опустела. «Я сам предложил ее заменить». «Почему?» «Потому что она оказала тебе медвежью услугу». Прищурившись, она уставилась ему в лицо, с трудом верилась, что генерал эльфийской армии добровольно захотел проводить с ней время, показывать ей Эден Стар, учить ее местным обычаям. У него же наверняка были более важные дела. Вдруг ее осенила догадка. «Даже не знаю, как это сказать. Ты очень милый парень, правда? Просто я не рассматриваю тебя в таком ключе». Он нахмурился сильнее, чем когда-либо прежде. На его лице отразилось такое смятение, словно он не понял ни единого ее слова. Неловкое молчание затянулось, и Кора начала жалеть, что вообще открыла рот. Казалось, Кэллана глубоко задели ее слова. «Итак, что же она натворила?» Он, смущенный, продолжал молчать, будто просто не знал, как на это отреагировать. «Кора, у меня есть жена и ребенок. Мой интерес к тебе сугубо платонический и благородный, так что никаких проблем». «О, прости. Твои извинения приняты. Давай больше не будем говорить об этом». Когда она вернулась в домик на дереве, то увидела на кровати свой меч. «Мой меч!» Схватив клинок, она медленно вытащила его из ножен, наблюдая, как на свет появляется красное лезвие. Словно кто-то смог заключить в металл сам ад. Сев на край кровати и положив его себе на колени, Кора почувствовала сильный укол тоски. Она скучала по Флэру и Рашу. Кэлан сел на стул, стоящий за обеденным столом. «Спасибо». Она поднесла лезвие ближе к глазам. Порой ей казалось, что она видит, как внутри танцуют языки пламени, будто пламя Флэра бесконечно горело глубоко внутри. При виде меча она вспомнила, как тогда, в Полоксе, впервые увидела прекрасное лицо Раша, и ее сердце застучало быстрее. «Это очень редкий меч. Насколько я знаю, такие есть только у короля Лакса». Кора схватила меч за рукоять и вложила обратно в ножны. Он так и остался лежать у нее на коленях. «Ты сказала, что это был подарок. От кого?» Кора не сводила глаз со своего меча. Только сейчас, оказавшись на допросе, она осознала, что не предвидела этой ситуации. Ей следовало спрятать меч за пределами леса и забрать его позже. Теперь она изо всех сил пыталась найти подходящий ответ на его вопрос. «Кора». Ей пришлось поднять подбородок и посмотреть на него. Некоторое время он молча изучал ее лицо, переводя взгляд, словно пытаясь найти ответ в выражении ее лица. Если бы королева Делвин узнала об этом клинке, она бы приказала его уничтожить. Если кто-нибудь из эльфов его увидит, беды не миновать. Я надеюсь, что ты спрячешь этот меч и никогда не обнажишь его на публике. Она кивнула. Конечно. И надеюсь, ты понимаешь, что это жест доверия. Она снова кивнула. «Так ты ответишь на мой вопрос?» Он снова посмотрел ей прямо в глаза. «Почему ты мне доверяешь? Ты едва меня знаешь. Это потому, что мы из одного клана?» Положив одну ногу на противоположное колено и скрестив руки на груди, он, рассеянно моргая, обдумывал вопрос. На его правой руке красовалось кольцо, контраст дерева и яркого изумруда. «Именно поэтому...» Кора снова посмотрела на меч. Она положила руки поверх ножен, и казалось, что они греются от горящего внутри пламени. «Что это значит быть из одного клана?» «Клан объединяет всех эльфов с одинаковой фамилией. Эльфы почти бессмертны, поэтому кланы довольно велики. Это живая история всех родственников, близких и дальних». Она снова посмотрела на Кэллана. У нее на сердце стало немного легче. «Так мы родственники?» «Да». Она сделала глубокий вдох, и в горле у нее внезапно стало тепло и влажно. Она сохраняла каменное выражение лица, старалась скрыть нахлынувшие эмоции. Она и не ожидала, что простые слова могут ударить не хуже булыжника. «Близкие родственники?» Тишина. Он уставился на нее, не моргая. Его дыхание было спокойным и размеренным, но мысли всей жизни промелькнули в его глазах всего за несколько секунд. Секунды текли одна за одной, прошла целая минута. Она ждала. Наконец он опустил взгляд и ответил: «Я не знаю».